Трун, что происходит? Мирина, услышав треск деревьев, удивленно выглянула из кареты, но ей не было видно всего происходящего на дороге. Что там? Где эти головорезы? Где они? Я не знаю. Задумчиво проговорил старый стражник, приглядываясь к этому парню, который продолжал раздвигать деревья на дороге. А вот, что происходит. Я сейчас попробую узнать. Сидите в карете, я подойду и узнаю, что там происходит. Предупредив женщин, старый стражник двинулся вперед, внимательно присматриваясь к этому странному человеку. Создавалось впечатление, что для него не существует никого вокруг. Только что он участвовал в сражении с кучей наемников, которые, судя по их отсутствию, уже погибли. Но он сейчас вел себя так, словно ничего не произошло. Приблизившись к нему, старый стражник облокотился медленно на раненую ногу и ахнул от резкой боли, прострелившей его ногу. От удивления того, что он видит, Трун совершенно забыл про это ранение. Судя по всему, его тихий стон привлек внимание этого парня. «Ну и чего ты сюда приперся?» Глухо раздался из-под капюшона довольно молодой голос. «Толку от тебя нет, ты же раненый. Иди обратно, к карете, сейчас я их сдвину, и поедете дальше. Кто ты?» Не смог удержаться от вопроса старый стражник, который совершенно не ожидал подобного поведения от какого-то странного парня из леса. «Почему ты нам помогаешь? У вас в карете женщины?» Вопросом на вопрос ответил парень, и, заметив утвердительный кивок от стражника, пожал плечами. «Я не мог пройти мимо, чтобы не помочь. Меня не интересуют ваши проблемы с другими благородными семьями. Что у вас там происходит, это уже дела ваших хозяев. Но женщина бежать нехорошо». Судя по всему, этот странный парень считал, что сказал вполне достаточно. Поэтому он повернулся и попытался снова сдвинуть дерево, приподняв его верхушку. Это было немного проблематично, так как основной вес дерева приходился дальше на комлевую часть ствола. Видимо, из-за этого парню приходилось сильно напрягаться. Резко дернув дерево, парень не смог увернуться от одной ветки, которая дернулась в сторону. Резко хлестнув его по голове, ветка сбросила капюшон. Трун с огромным удивлением увидел, что перед ним молодой парень лет 16. Его благородные черты лица не оставляли сомнений в том, что он имеет отношение к дворянам. Но по какой причине он находился здесь, да еще и в таком виде? Но старый стражник превосходно понимал, что это не его дело, интересоваться подобными странностями. Если дворянин хочет, то это его личное дело, как развлекаться. Аккуратно дохромав до кареты, Трун увидел, что принцесса и Мирина уже вышли наружу и перевязывают раненых стражников. Приблизившись к ним, он морщись опустился на камень. Травница тут же подскочила к нему и принялась стягивать с него окровавленный сапог. Что там? Судя по вопросительному взгляду, эта информация интересовала не только пожилую травницу, но и принцессу. Но ей не пристало задавать подобные вопросы своей прислуге, и именно поэтому девушка продолжала прислушиваться к тому, о чем говорят стражник и ее няня. «Этот дворянин решил нам помочь, поэтому вмешался в бой», скрипя зубами от боли, прошипел Трун, помогая Мирине снимать ноги окровавленный сапог. «Сейчас он собирается очистить дорогу от деревьев, и мы поедем дальше». Дворянин не смогла сдержать свое любопытство принцесса и попыталась посмотреть на парня, который сейчас уже понял свою ошибку и оттаскивал деревья уже с той самой стороны, где был самый тяжелый кусок ствола дерева. «Мне кажется, или он очень молод, вам не кажется, ваше высочество?» Пользуясь моментом, пока травница копалась у себя в сумке в поисках очередной настойки, старый стражник мог немножко передохнуть от боли. На вид ему лет 16, но могу сказать одно, он очень силен. Судя по всему, он справился с этими разбойниками, заманив их в лес и перебив по одному. Я правда не знаю, как он справился с вожаком этих разбойников. Судя по всему, тот был мечником. Но, однако, результат перед нами. Может быть, он что-то замыслил, что ни говори, а подозрительность у девушки была точно так же развита, как у ее отца. Если все это было задумано им как ловушка, специально для того, чтобы втереться к нам в доверие, не думаю, ваше высочество. Ох, заскрипел зубами стражник, когда Мирина, положив лечебные травы к открытой ране, принялась перебинтовывать ему ногу. Тогда бы он подошел к нам, чтобы познакомиться и представиться. А он старательно обходит карету и прячет лицо. Если бы не ветки, которые сдернули его капюшон, то мы бы даже не знали, как он выглядит. Но это будет видно, когда он подойдет к нам и представится. Уверенным тоном заявила принцесса, продолжая перебинтовывать раненого стражника. «Я уверена, что это все его работа. На вашем месте, я бы задержала его. А если это все не так?» Закончив перевязку ноги старого стражника, повернулась к своей воспитаннице няня. «Если он действительно помог нам, ты не боишься, что такими подозрениями оскорбишь его?» «Мой отец, великий герцог», — гордо задрала подбородок принцесса, «и обиды каких-то мелкопоместных дворян меня совершенно не беспокоит». Судя по всему, девушка решила поиграть с испугу в излишнюю подозрительность, и старому стражнику не оставалось ничего, как просто переглянуться, качая головой с ее няней. Судя по всему, проблемы могли возникнуть буквально на ровном месте. Если все так, как предполагала девушка, значит, оставшиеся в живых стражники сейчас находились под угрозой повторного нападения наемников, которые спрятались в лесу. Однако, если этот парень сам справился со всеми наемниками, то угроза была еще больше, ведь все оставшиеся стражники были ранены, и справиться с ними этому парню не представляло каких-либо проблем. «Дорога свободна, можете ехать». Пока стражники размышляли над тем, какие действия предпринять, парень закончил очищать дорогу и, накинув капюшон на голову, приблизился к ним. Но старый стражник не успел ничего предпринять, пытаясь встать со своего камня, на котором сидел. Принцесса, решившая внезапно проявить смелость и смекалку, резким шагом подпрыгнула к этому парню и свернула с его головы капюшон. «При благородных дамах надо вести себя соответствующе», — возмущенно выкрикнула она, намекая парню на то, что он ведет себя как-то странно. «Кроме того, я не уверена в том, что это не твоих рук дело. Мой отец совсем разберется, и ты еще пожалеешь, что не оказал мне должного уважения». Внезапно возникшая рядом тишина, видимо, натолкнула девушку на подозрение о том, что происходит что-то не то. Оглянувшись назад, она увидела ошалевшие от удивления глаза всех присутствующих. Только сейчас она заметила то, как старый стражник подозрительно смотрит в сторону леса, где сейчас должны были находиться те самые наемники, которые якобы участвовали в этой инсценировке. Видимо, осознание произошедшей ошибки заставило принцессу тут же метнуться за спину своей няни, которая попыталась загородить девушку собой. Надо отметить, что на лице парня не отразилось никаких эмоций. Его холодные зеленые глаза медленно переводили взгляд с присутствующих израненных стражников на няню, и дальше, на принцессу, которая сейчас старательно пряталась за спиной женщины. Видимо, несмотря на всю свою молодость, этот парень был довольно хорошо воспитан. Более того, он отличался отличной выдержкой и действительно не хотел ничего другого, как просто им помочь. Покачав головой, парень не ответил ничего на обвинения принцессы, а просто сплюнул на дорогу и направился в лес. Подобное поведение для спасителя благородной дамы было настолько удивительным, что принцесса не смогла даже ничего сказать от возмущения. Парень просто удалился в лес, растворившись среди кустов. Оставшимся на дороге стражникам не оставалось ничего другого, как собрать трупы своих товарищей и, нагрузив их на карету, направиться дальше. Как и подозревал старый стражник, конюх, который завел их в эту ловушку, был также убит. Видимо, парень одним ударом отрубил голову магу и убил этого конюха, ведь у него на лбу было видно большой кровоподтек от удара палкой. Но почему дворянин использовал палку, а не меч? Старый стражник всю оставшуюся до города дорогу ломал себе голову над этим вопросом. Принцесса, видимо, сорвавшаяся под воздействием своего испуга, начала плакать. Мирина старательно пыталась успокоить девушку, но это было проблематично. Судя по всхлипываниям принцессы, она так и не поняла поведение этого парня, но в его поведении было много странного, тем более, что он не стал афишировать ни своего имени, ни титула, а просто ушел во тьму леса так, словно ему нанесли кровное оскорбление. Хотя, Трун понимал, что действительно все это и было оскорблением. Парень спас их. Теперь не было в этом никаких сомнений, но вместо того, чтобы попытаться потребовать какого-либо вознаграждения, он просто отпустил их, а дочь герцога, вместо благодарности, оскорбила его. Представив себе реакцию ее отца, старый стражник тяжело вздохнул. Он слишком хорошо знал великого герцога для того, чтобы понимать, что тот не оставит произошедшее без внимания. Даже если этот парень действительно имеет отношение к какому-нибудь не слишком благородному роду. Но все это будет немного позже. Сейчас им нужно было доехать до города, где городская стража наверняка поможет им похоронить погибших товарищей, а заодно и начать расследование произошедшего. ведь все произошедшее касалось семьи великого герцога, и вся империя отлично понимала, что без последствий это не останется. Немного погодя, Трун вернулся на то место, где на них напали в сопровождении сотни городской стражи, заранее предупрежденные о том, что среди разбойников, напавших на карету великого герцога, был мечник и маг. В этом отряде присутствовали два мечника и два мага, которые дежурили в тот момент в городе. Приехав на место, они увидели практически ту самую картину, которую оставили стражники великого герцога. Только одно немного насторожило старика. Все тела наемников оказались тщательно обобраны. Их доспехи, которые могли стоить чего-либо, и вооружение исчезли. Видимо, кто-то успел побывать на этом месте раньше них и старательно обчистил трупы. Если бы это сделал тот, кто защитил карету, то в этом не было ничего странного. Право трофея никто не отменял. Но если это были какие-либо разбойники, то у стражи города могла возникнуть проблема с появлением хорошо вооруженных бандитов на дорогах. Но даже полное отсутствие доспехов и оружия дало понять присутствующему среди стражников следователю о том, что это были необычные разбойники. Это были наемники и профессиональные воины. Тем более, что маг, который был среди них, имел отношение к магической гильдии. Это было очень удивительным, ведь маги обычно стараются не участвовать в подобных эксцессах. Скорее всего, этот маг должен был какие-либо деньги тому, кто нанял наемников для этого нападения. Как и предполагал Трун, в лесу, немного в стороне от дороги, были обнаружены трупы остальных наемников. Они лежали на небольшой поляне, которую скрывали от дороги густые кусты. Видимо, этот парень выманил их на нее. Возможно, там его ждали товарищи, которые помогли ему уничтожить наемников. Хотя, когда он раздвигал упавшие деревья, никаких других людей поблизости не было. Неужели бы они не помогли ему раздвинуть деревья? Прибывшие маги тут же принялись создавать иллюзии произошедшего. Это было возможно, так как прошло еще не сильно много времени с момента убийства. Стало понятно, что действительно произошло на этой поляне. Парень, выманив наемников на себя, принял бой. Здесь ему было проще владеть своим шестом. Судя по иллюзии, он владел им просто виртуозно. Особенно когда произошло столкновение с мечником. Тут уж замерли даже присутствующие стражники города, наблюдавшие за развитием событий, которое им демонстрировала мутная иллюзия. «Это не мечник», — глухо проговорил один из мечников, приехавший со стражниками. «Вот тот, второй, с двуручным мечом, мечник. А этот парень, он не мечник. Но как тогда он справился с ними всеми?» Удивленно поинтересовался у мечника пожилой маг, создавший иллюзию. «Ведь это просто невозможно для обычного воина, этот парень мастер», — глухо хмыкнул в ответ на его вопрос мечник, старательно присматриваясь к тому, что демонстрировала им иллюзия. «Но он мастер шеста или посоха?» «Мастер шеста?» — удивленно переспросил молодой маг, тоже пытаясь увидеть то, что сейчас видел мечник в движениях этого парня в темном балахоне. «Разве такое возможно? Я знаю, что существует звание мастера меча, но чтобы было звание мастера шеста, ты много чего не знаешь», — тихо хмыкнул опытный мечник, разглядывая то, как иллюзия теперь демонстрировала им то, что этот парень старательно собирал свои трофеи, обдирая трупы. «На Востоке существует много разных боевых искусств. Я слышал, что там даже есть искусство боевого кнута. Так что шест – это не так уж и удивительно. Кроме того, обратите внимание на то, как спокойно он собирает трофеи, словно всю жизнь этим занимался. Но разве он не слишком молод для подобного?» Благодаря иллюзии удалось обратить внимание на то, что этот парень был действительно молод, хотя полностью восстановить его лицо так и не получилось. Ведь даже мастер меча может стать подобным годам к 30-35, и это в лучшем случае. А этому парню едва 20 будет. Кто знает, чему и как учит на Востоке. Тихо вздохнул мечник, принявшись осматриваться по сторонам. «Сейчас нам нужно найти лагерь этих наемников, ведь они не просто так здесь появились. А вопросы этому парню задавать будем уже не мы. Я думаю, что тайная служба с большим удовольствием попытается выяснить у него подробности того, что здесь произошло». Согласившись с такими выводами опытного мечника, стражники отправились дальше по следам группы наемников, которые совершенно не пытались как-то их скрыть. Надо заметить то, что один из стражников, бывший ранее егерем, попытался пройти по следу парня, который уносил на себе довольно большой груз. Но как ни странно, буквально в 20-30 шагах от этой поляны бывший егерь потерял его след. Создалось впечатление, что этот парень умеет ходить по лесу так, как профессиональный егерь, и определить направление, куда он пошел, было просто невозможно. Немного погодя стражники добрались до того самого лагеря, который был устроен в лесу наемниками. Тут они обнаружили несколько личных вещей, которые указывали на принадлежность наемников к определенным отрядам, промышлявшим подобным ремеслом на территории империи. Судя по всему, у тайной службы будут некоторые вопросы к руководителям этих отрядов, но стражи это уже не касалось. Главное, на что обратил внимание этот егерь, входивший в отряд стражников, так это то, что практически рядом с их лагерем он обнаружил место лёжки. Так егеря называли следы от человека, который долгое время находился на одном месте, наблюдая за кем-нибудь или за чем-нибудь. Скорее всего, этот парень обнаружил наемников и пытался понять, что они здесь делают. Тщательно зафиксировав то, что здесь происходило, стражники отправились обратно к дороге. Теперь нужно было навести порядок на подконтрольной территории. Для этого им было необходимо захоронить все трупы убитых для того, чтобы возле города не появилось какой-нибудь нечисти. Спустя день Трун вернулся к исполнению своих обязанностей после того, как группы наемников были сожжены и оставшиеся останки захоронены в лесу. Великий герцог, высокий и статный мужчина с абсолютно седыми волосами, ворвался в помещение дома градоначальника, совершенно не обращая внимания на замельтешивших вокруг него слуг. Сопровождавшие его воины быстро оттеснили всех, кто пытался остановить этого мужчину, в повадках которого можно было увидеть профессионального воина. «Где она?» Не останавливая даже на секунду своего шага, рявкнул этот благородный дворянин, хватая за грудки выскочившего навстречу ему градоначальника, которого издали можно было принять за шарик. «Где моя дочь, я тебя спрашиваю?» Градоначальник, задыхаясь от того, что его горло было перехвачено стянутым в кулак воротником, смог только дрожащей рукой показать дальше по коридору, после чего был отброшен в сторону и прижат к стене солдатами в форме гвардии великого герцога Курас. Только сейчас они увидели, что на руке этого пожилого дворянина сверкал перстень, обозначающий его титул. Это был сам великий герцог Курас, который прибыл сразу же, как только услышал про то несчастье, произошедшее с его дочерью. Пробежав немного дальше по коридору, он наткнулся на стоявших под дверью одной из комнат стражников, на плащах которых можно было разглядеть герб его рода. Судя по измазанных кровью доспехах и изорванных плащах, им довольно сильно досталось, но они даже сейчас продолжали нести свою службу, не обращая внимания на ранения. «Ваше высочество», — попытался поклониться ему старый стражник, который руководил оставшимися в живых. «Ваша дочь не пострадала, она здесь вместе с Мириной, Трун». «Старина», великий герцог, совершенно не обращая внимания на присутствие посторонних, схватил за плечи этого старика и ласково прижал к себе. «Я рад, что ты жив, и что ты до сих пор с ней». «Все обошлось, ваше высочество», криво усмехнулся старик, старательно припадая на раненую ногу. «Только я бы на вашем месте сейчас туда не заходил. Дело в том, что ваша дочь очень сильно испугалась, и для того, чтобы ее успокоить, Мирине пришлось напоить девочку своими снадобьями, так что она сейчас спит. Я просто загляну, чтобы успокоиться». Понятливо кивнул пожилой герцог своему старому солдату, после чего аккуратно приоткрыл дверцу. Одного взгляда на то, что происходит в комнате, дворянину хватило, чтобы выяснить нужные ему факты. Девушка действительно спала, тревожно разметавшись по кровати. У ее изголовья уже привычно темнела фигура няни, травницы. Видимо, девушку действительно напоили снадобьями, раз она даже не отреагировала на скрип открывшейся двери. Чего нельзя было сказать про нянечку, которая тут же сверкнула из темноты лезвием своего ножа. Но узнав того, кто заглянул в комнату, женщина только тихо кивнула и показала на девушку. Великий герцог кивнул в ответ ей и прикрыл дверь обратно. Как и следовало ожидать, с нянечкой в комнате дежурило еще два стражника, которые также были ранены. Но теперь, когда сам герцог прибыл сюда, стражники могли отдохнуть. Гвардейцы герцога быстро и практически беззвучно подменили раненых и отправили их отдыхать. Лекарь, который прибыл вместе с герцогом, тут же принялся проверять повязки и в случае необходимости менять бинты. Ранения некоторых из них были довольно сложными, но вовремя оказанная помощь не дала возможности ранам как-либо загноиться, поэтому жизни этих стражников ничего не угрожало. «Прости, старик, но мне нужно с тобой поговорить». Великий герцог отозвал в сторону старого стражника и указал ему на скамейку. «Садись и расскажи мне все, что там произошло. Меня интересует все. Я знал, ваше высочество, что ты меня так просто не отпустишь. Понятливо усмехнулся Трун, приседая на указанную скамейку. Расскажу все, как было. Наш новый конюх, ну тот, молодой пацан, которого мы наняли не так давно, как оказалось, был подкуплен. Я не удивлюсь, что наш старый конюх заболел именно из-за того, что так надо было тем, кто устроил эту засаду. Ведь конюхи едят с одной кухни, и соответственно гоняют за завтраком и обедом самого молодого. Проще всего было подсыпать чего-нибудь в еду, тому, кто ее нес. Потом, мы ехали по дороге. По какой-то причине, этот конюх повел карету с основной дороги, сказав, что ему так велел старый Камур. Мы привыкли, что ты, твое высочество, этому старику доверяешь всегда, и поэтому не обратили внимания на происходящее. Но потом, говори все как было. Предчувствуя какие-то неприятные известия, зачерствел лицом герцог. Мало того, что он сейчас узнал, что среди его людей оказались предатели, так и еще предстояло узнать что-то новенькое. Судя по всему, эту засаду давно готовили для нас. Криво усмехнулся стражник, пытаясь поудобнее расположить свою раненую ногу. Эти головорезы сначала обстреляли нас из луков, убив половину стражников и перестреляв лошадей. Это они сделали специально, чтобы никто из нас не мог сбежать за помощью в город. Оставшихся 10 попытались сосредоточиться вокруг кареты, закрывая ее от обстрела из луков. Но эти хитрецы не собирались стрелять еще. Судя по всему, им нужна была живой именно принцесса. «Почему ты так решил?» Злобно сузил глаза великий герцог, пытаясь увидеть в лице своего старого стражника хоть какие-то признаки лжи или фальши. «Неужели они так явно об этом кричали? Твое высочество, ты плохо меня знаешь», усмехнулся стражник, заметив реакцию хозяина. «Я слишком долго жил на этом свете, чтобы не заметить таких странностей. Они вместо того, чтобы расстреливать нас из луков и дальше, тут же бросились в рукопашную, пытаясь оттеснить нас от кареты. Им нужно было именно то, что находилось в карете. В карете у нас сидела принцесса. Но не думаешь же ты, твое высочество, что они так охотились на нас, ради травницы? Я, конечно, могу подумать всякое, но не такую глупость». Резко выдохнув, встал со своего места герцог, при этом сразу же жестом показывая стражнику, что тот мог сидеть, ведь старик тут же попытался подняться вслед за герцогом. «Ты знаешь мою работу. Я должен подозревать всех и во всем. И в том, что произошло, я в первую очередь пытаюсь увидеть политические мотивы. Но это все очень было похоже на обычное ограбление. С каких это пор, в обычных ограблениях, ваше высочество, участвуют мечники?» Пожилой стражник с насмешкой посмотрел на своего хозяина. «Тем более, если за этим мечником идет еще и маг. Я, например, в первый раз таких разбойников вижу. Это больше было похоже на профессиональную войсковую операцию по захвату заложника». Видимо, эти слова ударили в самое больное место великого герцога, потому что он резко развернулся и внимательно посмотрел на стражника. Тарик Курас, великий герцог империи, не мог себе позволить оставить без внимания подобное утверждение своего собственного слуги. Если этот старик, всю жизнь верой и правдой служивший его дому, говорил правду, то это значит, что кто-то пытался захватить его дочь для каких-то своих целей. Задумавшийся о политической ситуации в империи, великий герцог тут же принялся перечислять в уме всех тех, кто мог попытаться таким образом оказать на него влияние. Самое странное было в том, что все эти дворяне отлично знали, что таким образом они бы только вызвали гнев на свою голову не только великого герцога, но и самого императора. Единственная цель, которая стоила подобных затрат, это была сама его дочь. Великий герцог внезапно вспомнил, что последнее время его сыновья неоднократно подвергались угрозе смерти с помощью различных дуэльных поединков. Несмотря на то, что для них все это было в порядке вещей, он вспомнил, что за последнее время поединков было слишком много. Ему даже пришлось потребовать, чтобы его дети отправились в свои военные части из столицы, чтобы хоть как-то прекратить эту череду беспрерывных убийств и ранений. Если все так, как он думает, значит, этот кто-то старательно пытается уничтожить весь его род, а его дочь в данном случае становилась наследницей всего имущества этого рода. Что ни говори, а великий герцог владел фактически четвертью империи и имел довольно сильную армию для того, чтобы защищать свои территории. Представив себе то, что кто-то из дворян мог бы обесчестить его дочь, чтобы достичь своих целей, Тарик, великий герцог Курас, с большим трудом сдержал приступ ярости. «Говори дальше». Стараясь прийти в себя, герцог решил разузнать все подробности произошедшего. «Как вам удалось выжить, если у них были мечник и маг? Ведь у вас не было таких сил. Я так понял, что у вас просто не было ни единого шанса против них». «Да, они нас быстро прижали в карете», — тяжело вздохнул стражник, которому было неприятно вспоминать свою собственную ошибку. Мечник, видимо, понимая, что нам деваться некуда, начал развлекаться, убивая стражников одного за другим. «Он уже ранил и меня, когда произошло то, чего они явно не ожидали. Продолжай». Услышав последние слова, герцог повернулся и внимательно посмотрел на своего слугу. «Сейчас, старина, постарайся вспомнить все до последних мелочей, что произошло и реакцию всех, кто там был. Да что там могло произойти, когда в карете женщины?» Хмуро отмахнулся от него старик, снова пытаясь вытянуть раненую ногу. «Твоя дочь, твое высочество, видимо, решила выглянуть из кареты, а маг этих головорезов решил ее напугать, чтобы она была поспокойнее и потише, когда они ее захватят. Поэтому слепил фаербол и сделала вид, что собирается бросить в карету. Хотя сразу было видно, что бросать его он не собирается, слишком уж тянул с этим делом. Она завизжала и спряталась в карете. И тут как раз все и началось». «Да что началось?» Не выдержав, рявкнул герцог, подскочив вплотную к стражнику. «Ты можешь мне прямо все рассказать так, как там все происходило?» «Докладываю, ваше высочество». Поняв, что шутки закончились, старый стражник медленно приподнялся и вытянулся перед своим хозяином. «Когда мечник ранил меня, я услышал какой-то странный крик. Мечник тоже его услышал и, видимо, понял, что происходит что-то странное, поэтому отпрыгнул назад. Я увидел, как падает маг, ему отрубили голову. Рядом с магом стоял наш бывший конюх, который привез нас в эту ловушку. Конюх тоже в этот момент падал, а за их спинами стояла какая-то темная фигура с палкой в руках, что-то типа посоха. Эти головорезы, видимо, не ожидали подобного нападения со спины, и поэтому бросились за ним. Ну, затем, который убил этого мага со спины, а он бросился в лес, видимо, уводя их от кареты. Мечник тоже за ним побежал, видимо, опасаясь, что остальные его просто не догонят, или же не смогут с ним справиться. Слишком уж сильный удар был, когда он убил мага и нашего конюха. Пока их не было, мы пытались отправить Мирину с принцессой в лес, чтобы у них была хоть какая-то возможность убежать. Так испугалась, что не могла идти. Поэтому нам пришлось ждать, что будет дальше. Потом из леса вышел этот парень и начал отодвигать деревья с дороги, которыми эти гады завалили проезд, чтобы мы остановились. Я к нему подошел, чтобы выяснить, кто он и что он здесь делает. Парень со мной не стал разговаривать, хотя я заметил, что он очень молодой. «Молодой, говоришь?» Великий герцог, ни разу не прервавший эту сумбурную речь своего стражника, внезапно остановил его и задумался. «А ты не думаешь, что все это звенья одной цепочки? Может быть, так и было задумано? Вот и ваша дочь точно так же его обвинила в том, что он намеренно устроил всю эту чехарду с нападением». Фыркнул в ответ стражник и со стоном присел обратно на скамейку. «Только ему это все не нужно было. Он просто расчистил нам дорогу и ушел». «Как это? Просто расчистил дорогу и ушел?» Великий герцог удивленно посмотрел на стражников. «Неужели даже не попросил никакой благодарности? На крестьянина это не похоже. Кто вам сказал, ваше высочество, что это был крестьянин?» Сильно удивился стражник, внимательно глядя в глаза своего хозяина. «Когда я увидел его лицо, то бы мог его принять за такого же благородного дворянина, как один из ваших сыновей. Слишком правильные у него черты лица и бледная кожа. Это не мог быть крестьянин. Но ты же сам мне сказал, что он был с палкой». Задумчиво сузил свои глаза великий герцог, продолжая разглядывать своего стражника, как какое-то неведомое существо, и что он сам оттащил в сторону деревья, завалившие проезд. Неужели эти деревья были такие легкие, что их мог оттащить молодой парень? А вы тогда куда смотрели? Пока эти разбойники отвлеклись на парня, могли бы оттащить деревья и уехать. Вот это и удивительно. Грустно усмехнулся в ответ Трун, покачивая, словно баюкая свою раненую ногу. Деревья были такие, что их впору было оттаскивать паре десятков здоровых мужиков. А этот парень лишь немножко замешкался, а потом как-то оттянул их. Я даже не понял, как это произошло. Но когда он подошел к нам и сказал, что можно ехать, твоя дочь едва нас не погубила, «Твое высочество, каким это образом моя дочь могла вас погубить?» Удивился такому обвинению великий герцог. «Что она там могла натворить? Ну, давай, твое высочество, представим, что все это действительно было представлением для того, чтобы этот парень мог втереться к нам в доверие». Начал медленно объяснять ему ситуацию Трун. «Если это все было так, то головорезы до сих пор были живы и сидели в кустах возле дороги. Ждали, как пойдет дальше развитие событий». «Правильно», — подтвердил его умозаключение великий герцог, внимательно смотря на старика. «Должны же были они убедиться в том, что все идет по их плану». «Вот именно», — подтвердил его умозаключение старый стражник, при этом продолжая возиться с ногой. «А твоя дочь, твое высочество, подскочила к этому парню и начала его обвинять в том, что он устроил эту засаду для того, чтобы втереться в доверие, что им это все заранее продумано, но она все это раскрыла. Как ты думаешь, твое высочество, какая должна быть реакция у головорезов, которые находятся вдоль дороги и ждут дальнейшего развития событий? В таком случае, они должны были вас добить». Криво усмехнулся в ответ ему великий герцог, присаживаясь на ту же самую скамейку. Ведь их план фактически был провален. Но раз этого не произошло, значит, этих головорезов уже не было. Я правильно понял? Правильно, твое высочество. Стражник устало откинулся на спинку скамейки и посмотрел на своего хозяина. Этот парень убил всех. Прямо там, возле дороги. Там была полянка. Так вот, на этой полянке все они и лежали. Я потом сам проверил, когда вместе с городскими стражниками туда ездил. Ладно, представим себе невероятную картину о том, что этот парень каким-то неведомым способом смог убить кого-то из них. Принялся вслух размышлять великий герцог, задумчиво поглаживая кончики своих пальцев на правой руке. Но как тогда он мог справиться с мечником? Или же мечник все-таки сбежал? Нет, твое высочество, тяжело вздохнул Трун, всем своим видом демонстрируя то, что уже очень сильно устал. Мечник лежал там же. Кроме того, вместе со стражниками были маги, и один из них смог сотворить иллюзию, чтобы увидеть то, что там происходило. Так вот, если ты сейчас думаешь, господин, что этот парень был не один, то ты сильно ошибаешься. Этот парень один перебил всех своим посохом. Среди стражников был один мечник, который сказал, что скорее всего этот парень обучался где-то на востоке. Слишком уж хорошо он владел этим странным для нас оружием. Он даже предположил, что этот парень – мастер посоха. Мастер чего? Великий герцог, уже привыкший к подобному обращению от своих старых слуг, внимательно посмотрел старику в глаза. Откуда здесь мог взяться такой мастер? Тем более, что ты сам сказал, что он слишком молод. Возможно, этот парень также шел в город. Тяжело вздохнув, Трун посмотрел в глаза своему хозяину. Только по какой-то причине он не захотел идти по дороге и шел по лесу, где и заметил этих головорезов. Я тебе уже говорил, что для обычных разбойников они были слишком хорошо экипированы. Скорее всего, это были какие-то наемники. Тебе лучше поспрашивать у городской стражи. Они там собирали в лагере какие-то вещи. Может быть, так ты выяснишь, кто они и к каким отрядам принадлежали. Наверное, этот парень точно так же, как и я, обратил внимание на их странности и решил узнать, чего они ждут. Дело в том, что один из городских стражников, бывший егерь, обнаружил рядом с лагерем лёжку. Там один человек наблюдал за лагерем. Потом, когда они напали на карету, он ждал. Но когда завизжала твоя дочь, он и вмешался в то, что там происходило. А почему он не вмешался сразу? Сердито скрипнул зубами герцог и начал измерять комнату, где проходил допрос быстрыми шагами. Если он такой герой, то почему сразу не вмешался? Да потому и не вмешался. Махнул рукой на своего хозяина. На карете-то не было никакого герба. Откуда он мог знать, кому принадлежит эта карета? Я же говорю тебе, твое высочество, что парень явно имеет отношение к какой-то благородной семье, слишком правильно себя вел, да и говорит не так, как деревенские говорят. Когда твоя дочь начала обвинять, он ей сказал, что его наши внутренние семейные дела не касаются, после чего просто развернулся и ушел в лес. Вот так, твое высочество, все и было. Ты хочешь сказать, что моя дочь, сама того не понимая, нанесла крупное оскорбление какому-то дворянину? Великий герцог медленно приблизился к окну и посмотрел в темноту, которая окутала своими крыльями город. Это же кровное оскорбление. Если он действительно просто ее спас, рискуя своей жизнью, а она его так отблагодарила, то это скандал на всю империю. Если ты говоришь, что он мастер какого-то непонятного боя, то такого врага нежелательно иметь. Трик, великий герцог Курас, задумчиво смотрел в окно. Его героический профиль, похожий на орлиный, сейчас грозно смотрел в темноту, словно выискивая тех, кто посмел встать на его пути. Действительно, если это была засада, предназначенная для того, чтобы захватить его дочь, то становились понятны все эти попытки убить его сыновей с помощью различных дуэлянтов и бритеров. Этим дворянам, у которых за душой не было ни единого гроша, было несложно устроить дуэль, оскорбив нужного дворянина, после чего за его жизнь можно было не дать ни единого гроша. А когда великий герцог останется без сыновей, у него останется только одна надежда – его дочь, которую только что пытались выкрасть. Неудивительно было бы, если бы после этого его сыновей и его самого попытались бы убить наемные убийцы. Ведь для того, чтобы достичь нужного результата тому, кто задумал все это, необходимо было бы очень быстро сделать эту девочку сиротой. Но кто задумал подобную гадость за его спиной? Великий герцог задумчиво посмотрел назад, на ту скамейку, где до сих пор, стараясь не мешать его размышлениям, сидел старый стражник. Махнув ему рукой, дворянин отпустил старика отдыхать. Что ни говори, а этот старик действительно мог обращаться к нему на «ты». Слишком много было в их жизни разного, чтобы дворянин мог позволить себе обращать внимание на подобные мелочи. Тем более, что именно этот старик сейчас проливал кровь для того, чтобы защитить честь его семьи. Но кто был этот странный парень, который разделался с нападающими и магом, который каким-то странным образом позволил подойти себе со спины кому-то? Что ни говори, а великий герцог о подобной глупости слышал в первый раз. Тем более, когда этот маг участвует в подобном нападении на карету дворянина. Немного подумав о том, что ему действительно нужно сосредоточиться на этом расследовании, великий герцог потребовал, чтобы к нему немедленно привели тех самых магов и мечников, которые вместе с сотней городской стражи выезжали на место нападения. Сейчас он собирался узнать те подробности, которые мог не заметить этот старик. Что ни говори, а ему уже пора было отдыхать и нянчить своих внуков. Но старик все еще не успокаивался. Вспомнив возмущенное лицо старика, великий герцог тихо усмехнулся. Ну как вот он мог отпустить такого боевого слугу? Ведь он только что получил подтверждение тому, что его новый слуга оказался предателем. Кому доверять, как не старикам? Именно поэтому этот старик и позволял себе обращаться к своему господину на «ты». Ведь когда-то он гонял его прутиком из зарослей цветов, где молодой герцог устраивал засаду на свою матушку. Вспомнив об этом, великий герцог инстинктивно протянул руку, чтобы почесать то самое место, по которому ему часто доставалось за его проказы. Надо ли говорить, что в то время молодой стражник позволял себе подобные действия только потому, что таким образом защищал его матушку от очередного испуга. Тем более, что именно вот этой беготней за молодым герцогом и удавалось развеселить ее, смешать им, как ее сын старательно подпрыгивал, уворачиваясь от свистящего в воздухе прутика. Но сейчас речь шла не об этом. Великий герцог снова нахмурился. Он должен знать, что именно произошло на той дороге. Под утро великий герцог уже закончил допрос всех тех, кто участвовал в поиске лагеря этих наемников. У него не было никаких сомнений, эти головорезы, напавшие на его людей, действительно были наемниками. Тем более, что среди них действительно был воин-мечник. Маги, к сожалению, не смогли сохранить иллюзию, так как у них не было при себе соответствующего накопителя. Но все в один голос подтвердили то, что парень мастерски владеет шестом, и сумел справиться не только с мечником, но и с другими бандитами, напавшими на карету. Теперь ему предстояло узнать еще и то, что именно произошло потом, после этого боя возле кареты. Ведь от этого зависело очень много. Еще никто не мог сказать, что великий герцог Курас никогда не платил по своим счетам. Именно поэтому он и собирался найти этого парня. Но чтобы его искать, герцогу необходимо было знать все обстоятельства дела. Одно дело, что мог сказать ему старый стражник, и совершенно другое, что могла ему сказать его собственная дочь. «Лилианна, девочка моя, как ты себя чувствуешь?» Ворвался он в комнату, как только ему сообщили о том, что дочь проснулась. Молодая девушка, увидев своего отца, тут же расплакалась и бросилась к нему на грудь. Было понятно, что она очень сильно переживала, ведь на ее глазах были убиты десятки людей. Сейчас она практически впервые увидела то, что в империи называется большой политикой, и едва сама не стала пешкой в этой политической игре. Но великий герцог не собирался позволять подобного, никто не посмеет обижать его дочь. Немного погодя, когда девушка немножко успокоилась, отец принялся расспрашивать и о том, что произошло на том самом месте. Перемежая рассказ с всхлипами и слезами, девушка принялась рассказывать отцу то, что помнила. Особенно ее поразила фигура мага, который собирался бросить фаербол в карету. Сама девушка тоже была одаренная, и собиралась поступить в магическую академию империи. Только она собиралась поступить на мага, лекаря. Девушка слишком хорошо запомнила то, как умерла ее мать, и никто не смог ей помочь. Кроме того, травница, которая была у нее, старательно развивала у девушки ее дар. Поэтому она прекрасно понимала, что этого огненного шара, размером с кулак, хватило бы, чтобы полностью уничтожить карету вместе с сидящими внутри людьми. Немного позже, когда она успокоилась, Лилианна продолжила свой рассказ. В этот раз великий герцог сосредоточил внимание на том странном парне, который выступал в роли спасителя. Надо ли говорить, что девушка действительно была возмущена его поведением? Вместо того, чтобы подойти и представиться как положено дворянину, он просто скомандовал им то, что они должны ехать дальше. Это настолько возмутило ее, что Лилианна сорвала с него капюшон и принялась обвинять в том, что произошло. Только потом она поняла, насколько рисковала она собой и своими людьми. Ведь если бы в ее словах была хоть капля правды, никто из них живым бы оттуда не ушел. Ведь преступники, поняв, что их план раскрыт, постарались бы убить всех тех, кто там присутствует. Слушая эту историю, вместе с всхлипами плачущей девушки, великий герцог мог только поглаживать ее по голове, чтобы успокоить. Действительно, она наделала тогда кучу глупостей. Радовало только то, что она ошиблась с преступниками. Так что теперь стоял другой вопрос перед великим герцогом. Ему нужно было найти этого парня и попытаться загладить вину от ошибки, которую совершила его дочь, совершенно не понимая того, что делает. Если этот парень действительно мастер одного из малоизвестных стилей боя, то такого бойца великий герцог с большой радостью взял бы к себе в гвардию. Что ни говори, но в империи очень привыкли полагаться на мечи, и появление среди них мастера другого стиля боя в дворцовую жизнь империи внесет своеобразную свежую струю воздуха. Кроме того, император был знаменит тем, что старался коллекционировать различные диковинки. А разве нельзя назвать диковиной то, что какой-то дворянин дерется палкой лучше, чем мастера дерутся мечами? Но как теперь найти этого парня для того, чтобы хотя бы попытаться выяснить, кто он такой? Единственная надежда была на то, что он попытается реализовать где-нибудь поблизости свои трофеи. Хотя, если он действительно не хочет афишировать своего вмешательства в произошедшее на дороге, то он скорее всего отправится куда-то дальше. Вот только вопрос, куда именно он направлялся, и что хотел достигнуть. Великий герцог слишком долго руководил тайной службой, чтобы быть простым и наивным в решении таких вопросов. Да, он превосходно понимал, что никто из других государств не стал посылать бы на территорию империи агента, который так легко может засветиться необычным стилем боя. Скорее всего, отправили бы какого-нибудь мастера меча, под видом обычного наемника. В данном случае, все было слишком необычным, чтобы думать, что можно будет так легко и просто решить этот вопрос. Немного успокоив свою дочь, великий герцог отправился обратно в столицу. В этот раз он не доверил ее охрану никому, кроме самого себя и своих гвардейцев. Он отлично понимал, что ему теперь нужно искать не только этого парня, но и того, кто пытался нанести ему такой подлый удар в спину. Подобного великий герцог тоже никогда не прощал. Такие долги он отдавал с лихвой и с большими процентами. Школа ласки. Не выходя из леса, Горзу внимательно рассматривал дорогу, которая тянулась к стенам столицы. Как его и предупреждал отец, поблизости от стен города весь лес был вырублен. Кроме того, вокруг столицы располагались многочисленные деревни и особняки. Но сейчас его беспокоило не это. За его спиной висел довольно большой тюк с доспехами, которые он собрал там на дороге, где разбойники напали на карету. Горзу вспоминал произошедшее там с каким-то странным ощущением своеобразной доли брезгливости. Самое странное, что заметил за собой парень, в нем постепенно начали проявляться какие-то эмоции, хотя он сам этого особо не желал. Взять хотя бы, к примеру, его отношение к тому, что эта девчонка из кареты обвинила его в том, что он предательски напал на них, и все то, что произошло на дороге, полностью его вина. Как ни странно, но все произошедшее очень красиво укладывалось в ту самую картину, поведение благородных дворян, которую ему описывал отец. По словам старого магистра, дворяне всегда так делали, чтобы получить какую-то выгоду. Например, эта девчонка таким образом избавилась от какой-либо возможности отблагодарить своего спасителя. Хотя, как ни странно это и звучит, но Гарзу даже не пытался ей намекать на то, что ему нужно какое-то вознаграждение. Но, видимо, девчонка заранее хотела избавиться от какого-либо даже намека про благодарность. А ведь он ее спас не просто от ограбления. Ведь исходя из того, что по разговорам этих бандитов понял сам Гарзу, они не собирались ее просто ограбить или даже убить. Ее судьба была бы гораздо худшей, чем она думает. Судя по высказыванию мага, девушку ждало просто порабощение. На нее бы наложили определенные темные заклятия, которые бы заставили ее стать марионеткой. После этого, просто вернули бы отцу. А через какое-то время, после смерти ее родственников, девушка бы захотела выйти замуж за дворянина. Отец не стал бы противиться воле своей единственной наследницы. Но, видимо, подобное отношение между семьями дворян в порядке вещей. Поэтому парень решил не вмешиваться во все происходящее. Сейчас ему нужно было найти способ, как пробраться в город. Он отлично понимал, что тогда на дороге сделал глупость, позволив своей силе вырваться наружу. Да, угроза была нешуточной, особенно если учесть действия того мечника, который напал на него. Но теперь все было позади, и парню надо было просто найти какую-нибудь попутную телегу, которая бы подвезла его и мешок его трофеев до города. Там можно было бы пойти в ближайшую кузню или оружейный ряд, чтобы все это продать. Но так как уже была вторая часть дня, и скоро должно было начать темнеть, поэтому Гарзу собирался в первую очередь найти школу ласки, куда его послал отец. Вскоре на дороге появилась старая телега с крестьянином, который ехал в город. Заметив парня, стоявшего у обочины с большим мешком, старик, который управлял телегой, даже не вздрогнул. Видимо, в этих местах совершенно не боялись каких-либо разбойников. Еще бы, ведь рядом столица, не подвезешь до города. Гарзу постарался как можно беззаботнее пхнуть ногой тяжелый мешок, который до этого нес на своих плечах. А то тяжелый, собака, я его сам не донесу. А где же ты столько железок насобирал? Старик внимательно посмотрел на мешок, из которого торчали рукояти мечей. У нас на дороге вроде бы никто таким не балуется, да я не тут с ними повстречался. Как можно добродушнее попытался усмехнуться парень, хотя отлично понимал, что у него такие гримасы пока не очень хорошо получаются. Просто попутчики мои поехали немного в другую сторону, поэтому мне пришлось здесь сойти. Видимо, этот подозрительный старик сразу понял, что парень не шутит и подобные трофеи он не мог получить на этой дороге. Поэтому он согласился за полсеребряного подвести его до города. Гарзу уже знал, что подобные расценки в порядке вещей, тем более, что доспехи были довольно неплохими и за каждый из них парень мог получить по нескольку десятков серебряных. Поэтому он не стал торговаться, а согласился оплатить такой проезд. Тем более, что таким образом он мог спокойно подъехать к городу, не возбуждая никаких подозрений. Правда, стражники на воротах сначала подозрительно отнеслись к парню, который хоть и выглядел просто, зато тащил в мешке полное оружие. Но старик, которого стражники очень хорошо знали, просто посмеялся над их подозрениями тем, что напомнил о разнице цен в городах. Оказалось, что в столице расценки на подобные железки гораздо выше, чем такие же, но в других, более мелких городах империи. Видимо, подобное поведение было вполне нормальным для наемников, которые везли свои трофеи. Поэтому, хотя стражники и смотрели на парня подозрительно, но все же пропустили в город. Единственным их условием было продать в срочном порядке все это оружие в оружейном ряду города. Парень понимал, что со стражей ему лучше не ссориться. Но для начала он собирался сначала добраться до того места, в котором его должны были встретить. Старик, узнав, что парню надо было приехать в школу ласки, посмеялся. Это была довольно старая школа воинских искусств, и знаменитая тем, что в ней когда-то обучался сам император и его приближенные. Услышав эту новость, парень с большим трудом сдержал гримасу, которая бы выдала его отношение ко всем этим дворянам. Ведь теперь это означало, что наверняка в этой школе обучается куча различных дворянчиков, которые пытаются так же, как и император, научиться владению мечом. Хотя надо отметить, что про этого человека говорили то, что он является хорошим мечником. И если бы он не был императором, то, наверное, бы стал и мастером меча. Доехав до школы, парень высадился возле нее вместе со своим мешком и попросил сидевшего у входа мальчишку позвать к нему инструктора Брахата. Видимо, то, что он спокойно обращался с пацаном и попросил позвать того, кого наверняка здесь знали, немного успокоило подозрительного старика, ведь он до сих пор так и не отъехал от школы, словно ожидая развития событий. Заметив это, Гарзу тихо усмехнулся. Отец предупреждал о том, что в этом городе неизвестно, кто служит на тайную службу империи. Видимо, как раз такой человек ему и попался по дороге. А что, очень хорошее прикрытие для сотрудника тайной службы. Старый крестьянин, на которого никто просто не обратит внимания. Но, видимо, старый друг его отца этого старика хорошо знал. Потому что когда вышел на улицу, тут же стрельнул взглядом сначала на эту телегу, потом кивнул этому старику и только после этого обратил внимание на парня. Гарзу сразу отметил напряженную позу человека. Видимо, он ожидал удара или нападения. Поэтому для него было довольно удивительным, когда парень просто протянул пакет с рекомендательным письмом от отца. Если сказать, что старый наемник был удивлен, то это не сказать ничего. Видимо, он совершенно не ожидал получить письмо от своего старого знакомого. Но в письме отец четко дал понять, что этот наемник ему должен был после того, как он его когда-то спас в проклятой пустоши. Именно поэтому он и просил его выручить в обмен на прощение долга. Инструктор внимательно смотрел молодого парня и довольно хмыкнул. Видимо, ему понравилось то, что физически Гарзу выглядел гораздо лучше всех тех ухоженных мальчиков, которые старательно сейчас размахивали палками на тренировочном поле за дверями. Пригласив парня за собой, наемник внимательно осмотрел мешок с доспехами, которые тот тут же попытался взять вместе с собой. «Откуда такое добро?» — задумчиво сощурил свои глаза Брахат, внимательно разглядывая рукояти мечей, торчавшие из мешка. «Только не говори мне, что на императорском такте появились такие гости». «Да нет», — коротко пожал плечами парень, давая понять, что эти подарки он принес издалека. «Когда шел сюда, в лесу наткнулся. Ну вот и поделились имуществом. Мне нужнее». «Ну да, нужнее», — довольно хмыкнул инструктор, хлопнув парня по плечу рукой. «Узнаю старика Гакура. Точно такая же хватка была у него, когда он видел какой-нибудь артефакт. Тоже мне нужнее. И переубедить его просто невозможно. Ладно, заноси уже. Да мне стражники сказали, это все нужно немедленно продать в оружейном ряду». Коротко кивнул Гарзу в сторону до сих пор так и не уехавшего старика, который по какой-то причине возился с колесом телеги. «Как бы проблем от них не было, если я не продам их сегодня, проблем не будет». Брахат довольно оскалился и покосился на вредного старика. «Я сам тебя завтра отведу на оружейный ряд к одному знакомому оружейнику. Уж он-то у тебя возьмет этот металлолом по хорошей цене, а не по той, по которой у тебя бы взял его родственник стражника. Или ты думаешь, что тебя просто так туда направили именно сегодня? Заходи». Видимо, последние слова относились именно к старику, потому что тот, недовольно скривив рожу, сел на свою телегу и поехал дальше. Парень, конечно, подозревал, что здесь что-то не то, но то, что стражник будет таким образом пытаться обмануть заезжего парня, Гарзу просто на ум даже не могло прийти. Аккуратно занеся свой мешок, он его поставил немного в стороне, где показал инструктор, после чего направился вместе с ним к наставнику этой школы. Древний старик, сидевший на полу перед небольшим двориком, мог бы сначала показаться практически умирающим. Настолько он выглядел невесомым и старым, но его острый взгляд блеклых глаз говорил о том, что он еще опасен как старый и верный клинок, за которым очень хорошо ухаживали. Перед ним сейчас тренировались два молодых дворянина, которые старательно пытались достать друг друга тренировочными мечами. Хотя надо заметить, что эти мечи, в отличие от тех, с которыми старательно размахивали во все стороны младшие ученики, представляли из себя железные палки. Такой железкой можно было нанести хороший удар по телу. Проходя мимо, Гарзу старался внимательно рассмотреть то, что они делают. Один из них очень старательно нападал, размахивая мечом в самых разных направлениях. Подобную технику парень уже видел у того бандита, который напал на него возле дороги. Точно так же он старательно играл из стороны в сторону кончиком клинка, чтобы отвлечь противника. Хотя надо отметить, что у этого дворянина подобное движение получалось гораздо хуже. Он размахивал этой железкой словно каким-то непонятным дрыном, и из-за этого все очарование от змеиного движения кончика клинка пропадало. Видимо, его соперник также никак не реагировал на подобное, поэтому и успевал отбивать удары. Заметив посторонних, появившихся во дворике, наставник приказал этим дворянам продолжить тренировки, и пока они не научатся как следует использовать оружие, не появляться ему на глаза по крайней мере, до тех пор, пока этого не произойдет. Выдохнув с видимым облегчением, эти два молодых дворянина тут же постарались исчезнуть с глаз долой. Их даже особо не заинтересовало то, почему их отпустили. Сейчас их в первую очередь интересовало то, что они умудрились своими нелепыми движениями вызвать неудовольствие самого наставника. Видимо, их родители хотели, чтобы их отпрыски тренировались именно у этого старика, и они наверняка заплатили огромные деньги для того, чтобы это случилось. Ведь Гарзу у отца узнал о том, что такие мастера, как этот старик, берут в обучение только тех, у кого действительно есть потенциал, и кто может стать либо мечником, либо мастера меча. Медленно приблизившись к наставнику, инструктор Брахат уважительно поклонился старику. Парень точно так же повторил его поклон. Не зря же отец учил его быть внимательным в тот момент, когда он придет в эту школу. По рассказам отца, местный наставник очень много внимания отдавал именно ритуалам, и по поведению вновь пришедшего ученика мог сразу принять решение о том, стоит ли его учить или нет. «Что ты хотел от меня, Брахат?» Наставник не хуже всех понимал, что инструктор не стал бы его беспокоить просто так. «И кто этот молодой человек, которого ты привел?» «Это сын моего знакомого, который просил помочь его обучить», не поднимая голову, проговорил бывший наемник. «Когда-то его отец спас мне жизнь в проклятой пустоши, я тогда дал клятву долга, и теперь его отец просит сделать из него мастера меча». Блеклые глаза наставника насмешливо посмотрели на молодого парня. «А кто ему сказал, что тебе достаточно связей, чтобы сделать подобное?» «Вот письмо его отца». Брахат развернул лист бумаги и показал его наставнику. «В нем он не просит сделать из него ни мастера меча, ни мечника. Он просит просто обучить его фехтованию школы ласки. Больше ничего не просит. То есть, он просит так мало за твою жизнь?» Старик резко сощурил свои глаза, и его взгляд стал похож на удар клинка. «Неужели он так дешево ценит свою услугу, когда спас тебя в проклятой пустоши? Насколько я знаю то место, там не так-то легко спасать людей, которые рядом с тобой. Неужели что-то изменилось за те полсотни лет, которые я там не был?» «Нет, наставник», — тихо усмехнулся его словам Брахат. «В проклятой пустоши все так же, как и было при вас. Просто тогда меня никто не пытался заставить произнести эту клятву. Я сам пообещал ему когда-нибудь вернуть долг, и он просто просит обучить его сына, который имеет отношение к дворянскому сословию. Ведь парень, как я понял, до сих пор ни разу не держал в руках мечах. Отец его пишет, что парень сильно болел, и для того, чтобы его вылечить, ему пришлось отправиться в самую глушь, где нет людей. Только там он смог вылечить его. А теперь парню настал срок выйти в мир. Но кроме палки он в руках ничего не держал». «Это ты про вот эту палку говоришь?» Наставник медленно протянул руку вперед, словно требуя показать ему тот посох, который до сих пор в руках держал Гарзу. «Палка вроде бы как палка, только я вижу на ней какие-то странные отметины». Взяв в руки посох парня, наставник принялся внимательно разглядывать его под разными углами, чуть ли не вынюхивая то, что он хотел там увидеть. Несколько раз наставник удовлетворенно хмыкнул, после чего легким движением перебросил палку обратно. Судя по всему, этот бросок должен был немножко удивить парня, так как летящая палка должна была развернуться во время полета. Если бы ее ловил обычный человек, то при попытке схватить палку она бы вывернулась у него из пальцев и грохнулась на плитку, которыми был вымощен двор. Но Гарзу просто подхватил ее и поставил рядом с собой. Он почувствовал это вращательное движение, которое пыталось вывернуть палку из его пальцев, но небольшим усилием остановил дерево. Судя по всему, таким образом он что-то выдал, потому что наставник кинжальным взглядом внимательно посмотрел прямо в глаза парню. «А ты ведь не так прост, как пытаешься показаться». Старик немного язвительно усмехнулся, продолжая смотреть в глаза своему оппоненту. «Твоя палка прошла долгую дорогу, и по дороге она совершенно случайно встретилась с несколькими мечами. На ней до сих пор остались следы ударов плашмя от лезвий нескольких мечей. И почему-то я не думаю о том, что это хозяева тех самых мечей пытались тебя таким образом просто проучить. Скорее всего, ты просто не давал им возможность бить по палке так, чтобы они ее разрубили. Скажи мне, что я не прав». Парню не оставалось ничего другого, как просто наклонить голову, подтверждая предположение этого наставника. Что и говорить, старик действительно оказался очень опытным воином. Он практически по самой палке понял, что парень довольно опасен в столкновении. Именно поэтому он сейчас сидел и коварно усмехался. «Хорошо, Брахат, я бы дал тебе разрешение обучать этого молодого человека», — хитро прищурил свои глаза старик, насмешливо посмотрев на инструктора. «Но только с одним условием. Сейчас ты прямо здесь продемонстрируешь свое воинское искусство владения меча, и драться ты будешь против него, а у него будет его палка. Мне интересно, кто из вас будет лучше во владении собственным видом оружия». Так и не понявший задумки своего наставника, бывший наемник просто кивнул головой и пошел к тренировочным мечам. Но наставник его тут же остановил сердитым криком. Он не собирался смотреть на то, как инструктор размахивает железкой. Он хотел увидеть владение настоящим мечом. «И попрошу вас не сдерживать свои удары». Когда они встали друг напротив друга, наставник сделал небольшое уточнение. «Мне не хочется увидеть здесь театральное выступление. Мне нужно увидеть настоящий бой. Покажите мне его». Когда старик увидел, что оба бойца друг напротив друга в позицию, он повелительно взмахнул платком. Брахат, видимо, привычно выдохнул и пошел в атаку. Его техника не отличалась от школы ласки. Кончик меча яростно сверкал, мелькая из стороны в сторону, словно изображая из себя то самое животное, именем которого названа эта школа. Судя по всему, этот инструктор также мог претендовать на звание мечника, если бы, конечно, у него на это хватило денег. Парень понял, что от этого боя сейчас зависит то, как его примет этот наставник. Обманывать старика не хотелось, ведь он наверняка поймет, что парень поддался. Поэтому он приготовился к бою хотя бы в полсилы. Горзу понимал, что если он попытается сейчас применить всю силу, то он просто убьет старого товарища своего отца, и результат будет отрицательный. Ему нужно победить или хотя бы продержаться какое-то время. Поэтому он начал свои привычные круговые движения посохом, отводя клинок инструктора каждый раз в сторону, когда он пытался достать тело противника во время одного из своих разворотов. Парень заметил кинжально-серьезный взгляд наставника. Старик внимательно смотрел на парня и пытался что-то понять. Только сейчас Горзу понял, что делал не так и чем выдавал свое поведение. Он фактически не задыхался, хотя скорость движений была очень большая. Ему нужно было изобразить усталость, иначе наставник может догадаться, что парень скрывает часть своих возможностей. Для этого он начал усиленно дышать, изображая то, что начал задыхаться. Внезапный окрик остановил поединок. Надо было заметить, что инструктор также смотрел на парня большими расширенными глазами. За все время боя, который длился 2 минуты, он так и не смог хотя бы раз поцарапать своего противника. «Вот скажи мне, Брахат». Наставник медленно встал и обошел вокруг парня, рассматривая его в упор. «И чему ты можешь научить его, если ты в течение минуты не смог его даже поцарапать? И это с учетом того, что у тебя в руке был твой привычный меч. А представь, что у него тоже будет меч, или даже 2 меча, что ты будешь делать?» Бывший наемник виновато опустил голову. Действительно, он не мог научить этого парня ничему, ведь он даже с палкой смог ему спокойно противостоять.